дает слово, что вы беспрепятственно выйдете из его замка. Но они хотят, чтобы за все содеянное вы пришли поклониться плащу крестоносцев и молить победителей о пощаде. Они хотят простить вас, но сперва хотят согнуть вашу гордую выю. Вы называли их предателями и клятвопреступниками. Они хотят, чтобы вы верили себя им. Они вернут свободу вам и вашей дочери. Но вы должны молить их об этом. Вы унижали их, а должны поклясться, что рука ваша никогда не поднимется на белый плащ. «Этого требуют контуры», — прибавила женщина, «а с ними Марквард и Шумберг». На минуту воцарилась мертвая тишина. Казалось, только приглушенное эхо с ужасом повторяет где-то над головой: «Марквард! Шумберг!» Из-за окон долетали оклики лучников Юранда, которые стояли на страже на валах около острога. Пилигрим и монахиня то переглядывались, то смотрели на Юранда, который долго сидел, прислонясь к стене неподвижной, с лицом, затененным связкой шкур, висевшей у окна. Одна только мысль владела им. Если он не сделает того, чего требуют крестоносцы, они задушат его дочь. А если сделает, то, может, все равно не спасет ни Дануси, ни себя. Он не знал, что делать, не видел никакого выхода. Он чувствовал только беспощадную силу, которая придавила его. Ему уже виднелись железные руки крестоносца на шее Дануси. Он хорошо знал рыцарей креста и ни минуты не сомневался, что они убьют ее, зароют на замковом валу, а потом от всего откажутся, от всего отрекутся. И кто же тогда сможет доказать, что это они похитили ее? Правда, в его руках посланцы. Он может отвести их к князю и под пыткой заставить сознаться во всем. Но в руках крестоносцев Дануся, и они тоже могут замучить ее. Ему чудилось, что дочь протягивает к нему издали руки, звая о помощи. Если бы знать наверняка, что она щитна, можно было бы этой же ночью двинуться к границе, напасть на немцев, не ожидающих набега, захватить замок, вырезать стражу и освободить Данусю. Ее могло не быть в щитна, даже наверняка не было там. В этот миг в голове его как молния сверкнула еще одна мысль. А что, если схватить женщину и пилигрима и отвести их прямо к великому магистру? Может, магистр заставит их сознаться и прикажет контурам отдать дочь? Однако эта мысль сверкнула как молния и тотчас погасла. Ведь эти люди могли сказать магистру, что они приехали выкупить Бергова и ни о какой девушке ничего не знают. Нет, этот путь никуда не мог привести. Но какой же тогда избрать? Он подумал, что если поедет в Щитно, его закуют в цепи и ввергнут в подземелье, а Данусе все равно не отдадут, чтобы не открылось, что это они похитили ее. А меж тем смерть грозит его единственному дитяти. Смертельная опасность нависла над последней дорогой головой. В конце концов мысли его стали путаться, и мука стала такой невыносимой, что он впал в оцепенение. Он сидел неподвижно, онемелый, словно высеченный из камня. Если бы он захотел подняться в эту минуту, то не смог бы этого сделать. Посланцам наскучило ждать. Монахиня поднялась и сказала: «Скоро уже рассвет, позвольте нам, господин, удалиться, мы хотим отдохнуть». «И подкрепиться после дальней дороги», — прибавил пилигрим. Они поклонились Юранду и вышли вон. А тот все сидел неподвижно, словно объятый сном или мертвый. Через минуту дверь отворилась, и на пороге появился Збышка, а за ним ксёнц Калиб. «Что же, посланцы, чего они хотят?» — спросил молодой рыцарь, приближаясь к Юранду. Юранд вздрогнул, ничего не ответил, только заморгал глазами, как человек, пробудившийся от крепкого сна. «Уж не больны ли вы?» — воскликнул ксёнц Калиб, который хорошо знал Юранда и заметил, что с ним творится что-то неладное. «Нет», — ответил Юранд. «А что же с Дануськой? допытывался Збышка. «Где она? Что они вам сказали?»